Глава 26. Тебе не показалось, что его темность вел себя на празднике как-то странно? Игрет, улыбнулся Скальде, услышав, как я оттуловала его двоюродного брата. Ого, он самый. Я опустила руку в миску с сухариками, которые мы с Герхильдом жарили прямо в моей спальне и уничтожали тут же, возле камина, так сказать, не отходя от кассы. Сейчас была очередь его великолепия терпеливо держать над огнем длинную железяку, средневековый аналог шампура. А я тем временем нанизывала на другую такую спицу комочки теста, не забывая при этом расправляться с уже готовыми, и то и дело отпихивая Кьерда, который все пытался сунуть в миску свою сосредоточенно принюхивающуюся морду. Вот ведь бездонный. Приглашать кого-нибудь из поварят мы не стали. В этот час они уже давно все спали. К тому же только ночью мы могли остаться наедине и провести друг с другом немного времени. За разговорами и поеданием сухариков, которые были явно лишними после обильного застолья, но которыми я не переставала заедать любимую кислятину Эрла Хордиса, альзанская, крепленная. Впрочем, судя по выражению одной снежной морды, кое-кто со мной был в корне не согласен и совсем не считал хлебные комочки лишними, скорее наоборот, рассматривал их как самую важную часть этих дружных посиделок у камина. «По-моему, странное поведение, самое нормальное для моего кузена». Скальде магией остужал горячие с пылу жару сухарики и под просящим взглядом Кьерда сыпал их в глиняную посудину. «Хотя мне не понравилось то, как он на тебя весь вечер пялился». «А уж мне-то как не понравилось». Вспомнив темный, блуждающий по моему лицу, фигуре, взгляд, я поежилась и прильнула к мужу. Образ огненного начал таять, как зловещий туман, разгоняемый рассветными лучами, любовью Скальды, а мысли о Хантабесире спрятались где-то в потаенных уголках моего сознания. Надеюсь, что надолго, в идеале навсегда. «Можно?» Герхильд выразительно покосился на золотистый кусочек теста, который я сжимала между пальцами и которым еще не успела полакомиться. Пришлось делиться, а потом еще и спасать миску, когда Тальден вдруг подался ко мне, чтобы поцеловать, наверное, в благодарность за подкормку, и к радости Снежка чуть не перевернул емкость. Но теперь уже к глубокому разочарованию Кьерда я успела ее удержать и отодвинула от нас подальше под горестный вздох снежного котяры, тут же опустившего голову обратно на скрещенные лапы. «Так они вкуснее и слаще», — объяснил свой порыв Скальде. Это было чистейшей правдой. Под заправкой из поцелуев сухарики шли еще лучше. Первое, о чем спросила мужа, когда он заявился ко мне в спальню с тестом и шампурами, это что будет с талвринами. Я тогда уже готовилась ко сну, переоделась, отпустила служанок и не надеялась увидеться с благоверным. Но его великолепие сумел таки выкроить для своей Ари немного времени. Правда, предупредил, что заглянул ненадолго. До утра ему еще нужно прочесть все отчеты, составленные Эрлом Фитивеном по талвринам и месту преступлений – Салейму. Что с ними станет? «Они лишатся наследника и замка», – невозмутимо ответил Скальде. «Как будто это была равнозначная потеря – сын и какая-то там крепость». Ледяной устроился на мягкой шкуре, посланной у камина, и Снежок, приманенный запахом теста, тут же спрыгнул с кровати, чтобы преданно улечься возле второго своего хозяина. Ну и я, само собой, разумеется, выскользнула из-под одеяла, приманенная появлением мужа. «Маги все еще исследуют Салием и продолжают находить там немало интересного», — мрачно добавил Скальде. «Князь и княгиня не знали о том, что он творил?» «Даже не догадывались», — кивнул Тальден. «Их допросили с помощью одного древнего артефакта. Он доставляет довольно неприятные, болезненные ощущения. Но мы должны были быть уверены, что талврины не покрывали сына. Ни Ариэла, ни ее родители не знали, какое Адельмар чудовище». «Вот тогда-то я и решила, что нам не помешает альзанская. Запить горечь, что с самого появления Ариэлы в Лашфоре стояла у меня в горле. А заодно порадоваться, Адельмар получит по заслугам. Но талвринам, к счастью, ничто не угрожает». Перетащив к камину бутыль с вином и два кубка, я устроилась под боком у мужа и продолжила свои расспросы, раз уж представилась такая возможность. «Не пойму, зачем спешить? Я имею в виду суд над талврином. Не лучше ли провести его в Хрустальном городе, когда закончатся все эти гулянки, уже после коронации? Для князя и его семьи ожидание суда – агония, – возразил Герхельд, наблюдая за тем, как пламя тянется к комочкам теста, и те прямо у нас на глазах становятся румянее и постепенно темнеют. Нет смысла откладывать неизбежное. Только за то, что хитростью заманил в свой замок Ари императора, он заслуживает смертной казни. К сожалению, это не единственное его преступление. В серых, почти прозрачных глазах мужа отражались всполохи огня. Теплые отблески касались его лица, усталого, серьезного, сурового, не смягчая, наоборот, делая заметнее каждую складочку и мелкие морщинки в уголках глаз, когда он хмурился, вот как сейчас. «Будет лучше. Лучше для всех, если он умрет здесь, в Малахитовом доле», — тихо закончил Тальден. «Со мной сегодня говорила Ариэла. Просила за брата», — помедлив, все-таки призналась я. И заметила, как темнеют глаза мага. «О чем именно она просила?» «Чтобы убедила тебя отказаться от казни». «И что ты ответила?» «Ничего», — я развела руками. «Просто не успела. Заявился Игрейд, испоганив всем вечер. И на протяжении всего ужина княгиня не отпускала от себя дочь. А на танцульке они, как ты понимаешь, не остались». Думала, Ледяной велит мне завтра первым делом разыскать княжну и сказать, чтобы перестала питать ложные надежды. Но вместо этого, продолжая гипнотизировать взглядом тающие на почерневшем камне искры, Скальда с горечью в голосе проговорил. «Родители детей, которых погубил Адальмар, жаждут отмщения. Родители той девушки, Алеандры, ждут его смерти». Я вздрогнула от предчувствия, гадюкой заползшего в сердце, отравившего ядом прозрения. «Скальде?» «Только утром Лиан по моей просьбе бегал к Фитивену узнавать, нашли ли Алиану. А ответ был все тот же. Ищем. Прочесываем окрестности Салима в поисках той безымянной деревни. Нашли. Ее могилу». Было видно, Ледяной предпочел бы говорить о чем угодно, даже о тагровом кузене, но только не об этом. Несмотря на близость к камину, от нескольких коротких слов меня затопил мороз. «Алеандра была очень слаба. Те крестьяне, что вас приютили, пытались ее спасти, но ей нужен был опытный целитель, маг. Они сделали все, что могли». «А я нет». Я обхватила колени руками и сжалась в комок, тщетно пытаясь прогнать ледяную дрожь. Ничего не сделала. Скальда привлек меня к себе. В его руках стало теплее, и лед в груди начал таять, прорываясь наружу слезами. «Ты пыталась ее спасти». «Сделала все от тебя зависящее. Аня, ледяная магия, с которой ты толком даже не умеешь обращаться, не делает из тебя мага, и уж тем более целителя. Ты оберегала Алеандру, забрала с собой из замка. Ее убил Талврин. Из-за него она погибла. И за это он должен быть наказан». «Должен», — горько кивнула я, соглашаясь, и прикрыла глаза. «Так мы и сидели, храня молчание». Больше ни о чем друг друга не спрашивая и не отвечая, позабыв и о вине, и о сухариках, к которым Снежок, почувствовав, что сейчас творится у меня на душе, тоже мгновенно потерял интерес. «Мне пора». Спустя, наверное, час или, может, два, окажется, всего несколько мгновений, мягко проговорил Скальда. Чмокнул меня в макушку, а когда я нехотя от него отстранилась, поднялся. «Мне бы хотелось просыпаться и засыпать с тобою рядом». А не вот так, как раньше, довольствоваться короткими свиданиями. «После коронации все уляжется, жизнь войдет в привычное русло, и мы сможем больше времени проводить друг с другом. Обещаю». Склонившись, Скальда поцеловал меня на прощание, обдавая своим пламенем, обжигая лаской и одновременно ей уже согревая. А потом ушел. Еще долго я смотрела на то, как догорают поленья в камине, как угли олеют в золе, и огонь гаснет, умирая. Как умерла юная девушка, Алиана, из-за жестокости сумасшедшего мага. Наверное, не все в этом мире заслуживают спасения. Уж точно не Адальмар Талврин. Жаль, его сестра этого не понимает, но принять ей это придется. Разбудил меня Кьерт рано утром, еще когда солнце только выползала из-за горизонта, собираясь обосноваться среди похожих на стадо барашков кучевых облаков. Мой барашек, или скорее большой такой снежный баран, первонаперво стянул с меня одеяло, отчего я начала ежиться и покрываться мурашками. Деловито скинув его на пол, кот легонько куснул меня за пятку и ткнулся в нее холодным влажным носом, заставив меня подтянуть повыше ноги. «Снежок!» Я обхватила плечи руками, свернулась калачиком на безразмерной кровати, как минимум трехспальной, с твердым намерением провалиться обратно в вязкое забытье. Уж лучше задержаться в своих сумбурных фантазиях, чем с позаранку думать об Алеандре, судебном заседании, вердикте мужа, очевидном для всех, кроме моей подруги. Вероятно, теперь уже бывшей подруги. Кьерт не унимался, дергал меня за подол ночной рубашки, скулил, как самая настоящая собака, ударял по коленке лапой. «Милый, ну что случилось?» Поняв, что поспать до появления служанок мне больше не удастся, я поднялась и притянула к себе своего явно чем-то перевозбужденного воспитанника. «Что, надоело играть в пофигиста?» И снова этот странный звук, так похожий на скулёж. От него сердце сжимается до состояния апельсина, из которого только что выжили весь сок. «Мне тоже тревожно, милый, и горько, из-за смерти Алеандры, из-за Ариэлы, которая сейчас страдает, а я никак не могу ее утешить. Еще и этот огнеплюй и Грейт, непонятно какого тагра притащился, ответил на приглашение он, видите ли, а такое ощущение, будто ждал повода, чтобы сюда явиться. Я была уверена, ту снежную выдру подослал ко мне никто иной, как этот бесючий хрен, хинтобесир в смысле. Скальда сомневался, потому что считал своего кузена недостаточно сильным и недостаточно хитрым для призыва древней богини. Насчет силы ничего сказать не могу, а вот хитрости и подлости в огненном было в избытке. У психов вроде Адельмара и Игрейта тормозов не существует в принципе. Такие люди не видят черту, переступать через которую нельзя никому, и идут напролом к своей цели. Мне кажется, в глубине души Скальда все понимает. Вот только кто нам позволит бездоказательно обвинить князя? С правителем даже такого лилипутского государства, как Темнодолье, нужно вести себя осторожно. То же Рассветное Королевство, хоть и клянется Сумеречной Империей в дружбе до гробовой доски, опасается своего могущественного соседа. И не только оно. Без веских пруфов арест Хантебесира могут расценить как свержение легитимного правителя и захват вольного княжества. Остальные королевства начнут волноваться, создавать коалиции. А оно нам надо? Обо всем об этом я узнала вчера на перу от Эрла Корсона, одного из немногих старейшин, у которых при виде меня не случалось ни выброса желчи, ни желудочных колик. Еще он, как бы между прочим, намекнул, что после коронации и у императора, и у его Ари уровень прав сравняется с уровнем обязанностей. Другими словами, прав станет больше, а значит, терпеть язвительные речи 3 года мне осталось недолго. Насколько поняла, Эрл Корсон от поведения старика тоже был не в восторге. А может, просто подлизывался к Аре, раз уж его великолепие решил ее себе оставить. Завтра последний день турнира, последняя гулянка в честь нового правителя. А потом Герхельд вместе со мной и двором возвратится в ледяной лог, где мы уже официально станем императором и императрицей. И, надеюсь, будем жить долго и счастливо, даже несмотря на мое семейное проклятие. Положив голову мне на колени, Снежок смотрел на меня большими грустными глазами, а я ласково его гладила и уговаривала не печалиться. Вот только не печалиться не получалось. К тому времени, как в спальню постучались Элиль и Мабли, Кьерт снова превратился в кота-флегматика, который мне так не нравился. Поэтому сразу после завтрака, прежде чем отправиться на судебное разбирательство, я решила воплотить в жизнь вчерашнюю свою идею и дала задание подведомственным мне моделям. Отправила их в библиотеку искать информацию о кьердах. А чтобы простимулировать рабочий процесс, пообещала самых активных, которые найдут для меня что-нибудь полезное, наградить бонусами, драгоценными безделушками. При слове «драгоценности» фрейлины заметно оживились и активней заработали челюстями. А стоило мне подняться из-за стола, как они тоже дружно повскакивали и, опережая друг друга, понеслись в библиотеку добывать себе цацки. А вот я не понеслась, поплелась за Еклем в зал советов, где должно было состояться закрытое заседание, на которое были приглашены старейшины, семья обвиняемого и несколько мужчин в темных мантиях, назвавшихся «коллегией справедливости». Что-то вроде присяжных, хоть последнее слово все равно оставалось за Скальда. Муж настоял на том, чтобы слушание проходило без обвиняемого. Уверена, Ариэле и ее родителям так будет проще. Уже не говорю о себе. Увидеть Адельмара сейчас означало заново пережить тот кошмар. В безумных глазах мага поймать отражение девушки, которой не стало. Я сидела в глубоком алькове, ожидая, пока Скальда, наговорившись с членами коллегии, присоединится ко мне, и суд начнется. Несколько раз ловила взглядом взгляд Ариэлы. Впрочем, Алиана на меня почти не смотрела. По большей части она стояла, отвернувшись к окну, и, наверное, мечтала сбежать из этого замка. В прошлое, в те времена, когда ее брат еще не был одержим идеей избавить мир от огненных и ледяных. Погруженная в свои мысли, я не заметила приближения Тригода. А когда он кашлянул, привлекая к своей персоне внимание, пожелала себе терпения и поинтересовалась. «Что-то хотели, советник?» Старейшина склонился над креслом и вполголоса проговорил. «После того, как его великолепие вынесет приговор, к вам обратятся с вопросом, согласны ли вы с решением супруга. Такова традиция. Если окажется, что вы не поддерживаете его волю, разбирательство продолжится или будет отложено до тех пор, пока правители не придут к соглашению. Но я очень надеюсь, ваша лучезарность, что на этот раз вы поступите правильно», — припомнил мне прошлое мое участие в суде интриган. Выдержал многозначительную паузу и только потом сказал: «Не позволяйте своей жалостливости воспрепятствовать правосудию. Будьте разумны». Не дожидаясь моего ответа, Тригод поклонился и отошел от трона, присоединившись к другим советникам, что стояли у самого его подножия. Минута, другая. Времени текло, а тянулось подтаявшей на солнце жвачкой. И каждое мгновение, проведенное в этом месте, казалось мне длиннее вечности. 2 месяца назад я точно так же сидела на троне рядом с Тальденом, будучи одновременно и судьей, и жертвой, и считала суд над Крейном одним из самых непростых испытаний в моей жизни. Но теперь понимала, что отправить человека на каторгу намного проще, чем на плаху. И лучше разрешить 100 тяжб между не поделившими что-то крестьянами, чем приговорить к смерти одного преступника, брата подруги. Закончив общаться с темными мантиями, Скальда поднялся по ступеням трона, обвел взглядом собравшихся, задержавшись на стоявших в стороне ото всех талвринах, и объявил громко: «Что ж, начнем». Тальден опустился в кресло, и мы начали. «Эрл Корсон поделится с нами результатами расследования, проведенного магами в Салеме, и озвучит показания пленника Адельмара Талврина». Услышав имя сына, княгиня побледнела, хоть мне казалось, побледнеть еще больше просто невозможно. На Ариэле и вовсе лица не было. Алиана стояла, прямая, неподвижная, остекленевшим взглядом, глядя не то на стражника, замершего у ступеней трона, не то на пестревшую у него за спиной мозаику. Говорил старейшина долго, рассказывал о каждой жертве и об обстоятельствах ее смерти, обо всем, что удалось узнать из записи сумасшедшего мага и от него самого. Алиандра стала 7-й и последней его жертвой, оставившей в этом мире безутешных родителей и младшего брата. В замке на вершине скалы было найдено немало интересных для следствия сведений об опытах Талврина. Возле некоторых заметок стояли даты, благодаря которым стало понятно: ненавистью к Тальденам Адельмар проникся еще до гибели Мавены. Ее смерть послужила своего рода катализатором. От теории он перешел к практике. Некоторые записи безумного испытателя магам так пока и не удалось расшифровать, а иные книги и дневники были защищены искусным плетением охранных чар. Настолько искусным и незаметным на первый взгляд, что один из ищеек Фитивена при соприкосновении с книгой едва не лишился обеих рук, а на глазах у другого манускрипт, который он только пытался приоткрыть, в одно мгновение рассыпался пеплом. Злой гений Талврина толкал его на совершение страшных деяний, и если бы не мой побег похищения, неизвестно, сколько бы еще загубленных жизней оказалось на его совести. Возможно, один из следующих ритуалов все-таки увенчался бы успехом, и Адальфива в недалеком будущем навсегда лишилась бы Алиан и Тальденов. Когда соглашением преступления мага было покончено, Коллегия справедливости единодушно потребовала для него смертной казни, и его великолепие дал на то свое согласие. «Приговор будет приведен в исполнение сразу по завершении алого турнира. Адельмар Талврин будет лишен титула и обезглавлен на рассвете шестого дня месяца цветения. Такова моя воля и желание тех, что по вине этого человека лишились братьев и сестер, сыновей и дочерей». Голос Ледяного звучал спокойно, ровно, как у человека, полностью владеющего своими эмоциями. «А вот я собой совсем не владела». И из последних сил давила в себе слезы. Но они все равно прорывались наружу, слепили глаза. От мыслей о жертвах маньяка, имена которых никогда не сотрутся из памяти, болела душа. «Ваша лучезарность!» — обратился ко мне Эрл Корсон, и в наступившей тишине мое собственное дыхание казалось оглушительным. «Согласны ли вы с решением его великолепия?» Ариэла больше не отворачивалась, смотрела мне прямо в глаза. Не желая отпускать надежду, продолжала цепляться за несуществующую соломинку. «Согласна». Когда я заставила себя выдохнуть это слово, Аляна зажмурилась и спрятала лицо на груди у Хильдебальда. Время, проведенное за стенами города, на ристалище, прошло как в тумане. Я вроде и присутствовала на турнире, даже улыбалась рыцарям, потому что улыбаться и делать вид, что все у нас просто зашибись, настоятельно советовали старейшины, и в то же время мыслями я была с подругой в замке. Несколько раз ловила на себя взгляд Тригода, одобрительный. Но этот взгляд и улыбка старого интригана, наверное, были ничем иным, как галлюцинациями, появившимися на почве стресса. Не иначе. Кто еще улыбался, так это Игрейд. Широко, от души, я бы даже сказала, по-лошадиному. Как челюсть себе не вывихнул, не представляю. Помимо прочего, его светлость имел все шансы заработать косоглазие, потому что все то время, что находился на боковой трибуне, косил в мою сторону плотоядным взглядом, нездоровым таким, маньячным. И пока я усаживалась в паланкин, тоже отирался неподалеку, якобы поздравлял победителей сегодняшнего дня и громко желал им удачи в завтрашнем финале. Но я чувствовала, все ядовитое внимание Огненного целиком и полностью принадлежит мне». Сразу по возвращении в замок я отправилась на поиски Ариэллы, хоть и понимала, вряд ли Алиана захочет со мной разговаривать, но попытаться я была обязана спасти нашу дружбу или то, что от нее осталось. Пусть покричит, пусть выплачется, может быть, даже чем-нибудь в меня кинет, главное, чтобы не сделала снаряд из ночного горшка, а все остальное я сумею вытерпеть. Лакей раскрыл передо мной двери, ведущие в покой Ариэллы, но я только сделала шаг в крохотную гостиную, когда услышала доносящийся из смежной с нею спальни голос князя. «Прекрати! Немедленно прекратите обе!» Это больше походило на рычание или раскаты грома. «Значит, вот так просто ты готов его отпустить?» — надрывно всхлипнула княгиня. «Своего сына?» «Мой сын погиб», — глухо отчеканил мужчина. «Вместе с той 15-летней девочкой, его первой жертвой». «Но отец!» — зазвучал дрожащий голос Ариэлы. «Довольно. Я запрещаю вам оплакивать чудовище. А если узнаю, Элла, что ты опять по наущению матери пытаешься вымолить послабление для него у ее лучезарности, никакой свадьбы с Хильдебальдом!» — яростно прогремел князь. Ультиматуму его светлости вторили горькие всхлипы и причитания княгини. Я бесшумно попятилась и попросила слугу осторожно прикрыть за мной дверь, понимая, что сейчас не время для разговоров, объяснений, утешений. Не время для выяснения отношений. Нужно оставить Талвринов наедине с их трагедией.